«Ясукава!» — во весь голос заорал Ямадзаки. «Держись, Ясукава!» Он и сам не понял, кому кричит — Ясукаве или самому себе. Ямадзаки изо всех сил держался за трясущиеся, как пневматический молот, трубчатые поручни. Но голова его была удивительно ясной. Он смотрел на стену и думал, что лестница, наверное, не оторвется. Потом глянул вниз и даже испытал чувство удивления. Земля на улице раскололась, и один край разлома был выше другого. Разлом бежал в сторону железнодорожной линии с перекореженными рельсами. Запахло газом. Оглушительно грохнул взрыв, и из земли вырвалось бледно-голубое пламя. Ямадзаки, разинув рот, смотрел, как высоко в небо, словно листок бумаги, поднялась чугунная крышка люка. Похожее на башню здание, построенное в конце 50-х годов, клонилось все сильнее и сильнее. Землетрясение, обрушившееся в тот день на южные части префектур Тиба и Ибараги, Токио и Йокогаму, произошло в то время, когда только-только загораются фонари и начинаются вечерние часы пик. Поэтому человеческие жертвы были огромны. Особенно много народа погибло на токийских вокзалах в Марунооте, Юракутё, Канда, Рюгоку, Уэна, Иэкебукуру и Синдзюку. Люди, застигнутые внезапным толчком на улицах, не могли устоять на ногах. Началась давка, паника, а сверху на обезумевшую толпу посыпались тысячи стекол, кирпич, рекламные щиты. На станциях творилось нечто невообразимое. Людей сбрасывало с платформ. Поезда, подходившие с интервалом в несколько минут, врезались друг в друга. Вагоны вставали на дыбы, падали. На улицах, образуя огромные кучи, сталкивались потерявшие управление машины, некоторые заносило прямо на тротуар. В подземке сразу прекратилась подача электроэнергии, и люди, оставшись в кромешной тьме, испуганно метались, кричали, рыдали, давя друг друга. А тут еще прорвалось дно какой-то реки, и в метро хлынула грязная жижа. На подземных улицах, сетью пронизавших привокзальные районы, возникли пожары, загорелся облицовочный пластик. В багрово-черной мгле расстилался удушливый ядовитый дым. Здесь, под землей, был сущий ад. У Яэсугути, в четвертом квартале Гинзы, на перекрестках Хибе, Синдзюку, Сибуя, Икебукура, Уэна и Рюгоку тоже произошли массовые столкновения машин, причем загоревшийся бензин вызвал взрывы автомобилей, работавших на пропане. Машины, мчавшиеся по шоссе, налетали друг на друга, врезались в столбы. Многочисленные подземные автострады превратились в закупоренные дымоходы. Если одна машина внезапно тормозила, на нее налетал поток задних. Да и на автодорожных эстакадах было не лучше. Машины, потеряв управление, перескакивали через разделительную полосу и вклинивались прямо во встречный поток, сшибали барьеры. А на эстакадах в районе западного Канда, где кроме крутых поворотов множество спусков и подъемов, при первых вертикальных толчках машины взлетели в воздух. Градом сыпались вниз и машины с эстакад, построенных над засыпанными реками. У них мгновенно рухнули все опоры. Бензин из продырявленных баков загорался от первой искры. В прибрежных районах Токио, сплошь застроенных жилыми домами, в районах многоквартирных домов Бункё, Синдзюку и Сибуя, а также в промышленных районах Эдегава и Курода, пожары начались в буквальном смысле слова в мгновение ока. Дело в том, что повсюду горел газ, люди готовились к ужину. Этой же причиной был вызван огромный пожар в 1923 году. Только тогда землетрясение произошло в обеденные часы. В районе Кота обрушились мосты. Из-за резкого колебания почвы и провалов прорвало дамбу, и район затопило водой. Пожары начались сразу в десятках мест, да еще загорелась разлившаяся по поверхности воды нефть. Кроме того, в этом районе было много мелких предприятий и мастерских по производству изделий из синтетических материалов, так что пожар сопровождался выбросом ядовитых газов. Спасшиеся от огня погибали от них. Впоследствии выяснилось, что только в этих районах мгновенно погибло 400 тысяч человек. Бедствия посыпались и на портовые районы Харуми, Синагава, Амори. На побережье рухнуло несколько нефтехранилищ, и от первой же искры начался пожар. В аэропорту Ханеда перевернулся при посадке и загорелся реактивный лайнер международной линии. Пришвартованные суда бились о причал, рассыпаясь на глазах. Склады Сибаура тоже охватил пожар. Заключительным аккордом явилось страшное черное цунами. Как всегда бывает при землетрясениях, все это произошло по всему огромному городу одновременно, за считанные минуты. Меньше других пострадали районы Тиода, Сибуя, части Йойоги и Минато, и районы, достаточно далекие от центра.